Глава 6. Сильный муж одержит победу в битве. Храбрый муж одержит победу в войне. Книга от 856 год. В военном лагере царил хаос. Повсюду свободно бродили непривязанные лошади, на земле лежали наполовину собранные палатки, при этом некоторые из них подхватывал ветер и уносил в небо, отчего они напоминали огромных воздушных змеев. И повсюду только мужчины. Смеются, спят, едят, сражаются. Я в жизни не видела столько мужчин. Удивительно, но меня записали буквально за пару секунд. И даже заготовленная речь не понадобилась. Если честно, на меня едва взглянули. Просто записали мои данные и вручили именной жетон, грубо вырезанный из дерева. 7-я рота, 3-й взвод. В конце обучения закрепленный за вами лейтенант определит состав вашего отряда. Я кашлянула, прочищая горло, и попросила. «Не могли бы вы определить меня во взвод, который не базируется в Чуаннине? Я согласен на любое другое место. В столице я могла столкнуться с кем-нибудь из знакомых, а это точно не входило в мои планы. Но меня даже взглядом не удостоили. Следующий!» Кто-то оттолкнул меня в сторону, и я, прижимая к груди жетон, принялась пробираться сквозь толпу, разыскивая надпись 7-я рота на табличках над походными кухнями. Я надеялась, что смогу отправиться в Лэюань или Симин, уехать как можно дальше и увидеть эти места своими глазами. Но большинство солдат, безусловно, мечтали остаться в Чуаннине, ведь здесь было безопаснее. Оказалось, что 7-я рота разбила лагерь в полях на окраине с восточной стороны. Обстановка здесь была гораздо спокойнее. Несколько человек дремали под дубом, кто-то точил ножи, а другие жарили каштаны над костром. Очевидно, что их командир еще не прибыл в лагерь, то есть наш командир. Повар вынес котелок с горячей водой и поставил на лавку около палатки, где солдаты должны были принимать пищу. Я немного подумала и решила заварить чай. Не то чтобы меня мучила жажда, скорее я просто хотела чем-нибудь занять руки. Достала из сумки горсть джуа, сушеного ячменя, который заботливо положила для меня Сюин. Однако не успела я покинуть палатку, как кто-то преградил мне дорогу. «Это джуа? Я прав?» — спросил неправдоподобно высокий и худощавый, как жердь, парень. Я задрала голову, чтобы получше рассмотреть незнакомца. Черты его лица оказались заостренными, и он чем-то напоминал воробья. «Верно», — пискнула я. «Как же давно я не видел этих зерен. Они напоминают мне о доме. Ты тоже с юга?» Недаром что-то в его голосе показалось мне знакомым. Все дело в акценте. У Сюин такой же, однако она очень старалась избавиться от него. Но должна признаться, что в определенные моменты он все равно проскакивал. А мне этот акцент даже нравился, поскольку он звучал плавно и певуче, в отличие от резкого выговора северных земель. А между тем парень все еще ждал моего ответа, и я торопливо качнула головой. «А ты не очень-то болтливый», — заметил солдат, разглядывая меня. «Это точно». Однако его это не смутило. Он пожал плечами и заявил. «Вот и отлично! Зато я болтаю за двоих!» Матушка утверждает, что именно по этой причине я попадаю в переделки. Знаешь ведь, как говорят, самое высокое дерево в лесу. Он выжидающе уставился на меня, но я лишь удивленно вскинула брови, и он вынужден был закончить сам. «Ветер гнет первым. Разве не слышал?» Честно сказать, я решила, что это всего лишь фигура речи, поскольку он, похоже, был самым высоким парнем в нашем взводе. «Я Воробей. А тебя как зовут?» Жень, нашлась я. Жень, значит. Слушай, а где ты взял эти корешки? Не знал, что в Чуаннине можно найти такие растения? Один мой друг дал мне зерна, ответила я и попятилась к выходу из палатки. Но я сам их вырастил. Правда? А где живет твой друг? Воробей и не думал отставать. Он из небольшой деревушки, Хуан-Дзюй, пробормотала я. Наверняка ты и не слышала такой. «Хуан-Дзюй! Так ведь я там родился!» Несколько мужчин обернулись на его вопль, глядя на нас с раздражением. В голове вихрем пронеслись слова Сюин о том, что мне лучше не привлекать к себе внимания. «С тех пор, как переехал в столицу, я еще не встретил ни одного человека из родной провинции, а уж из родной деревни и подавно! Как зовут твоего друга? Он тоже в нашем взводе? Эх, я почти избавился от акцента, но надеюсь, что мы с ним сможем попрактиковаться». Я покрылась холодным потом и лихорадочно искала способ выкрутиться. Мой друг вовсе не солдат. Он еще совсем зеленый? Или наоборот, старик? Это девушка». «Девица», — усмехнулся он. «Ты дружишь с женщиной?» К щекам прилил жар, но я обреченно выдавила. «Вообще-то она замужем». «И как же вы умудрились подружиться? Погоди, а как ее зовут? Вдруг я знаю ее?» Мне следовало держать язык за зубами, но воробей не дал мне возможности опомниться, забрасывая все новыми вопросами. «Сюин. Раньше ее звали Юй Сюин». «Юй Сюин», — повторил парень, и его взгляд затуманился. Я воспользовалась случаем и бросилась к костру, но воробей неотступно следовал за мной. «Я знал Сюин!» — внезапно сказал он. «Самая красивая, милая, умная девушка в деревне! Да во всей провинции!» Я согласно промычала, но тут же спохватилась, что это могло показаться неуместным. Впрочем, воробей не обратил на меня внимания. «Она вышла замуж за мужчину из знатного рода, верно ведь? Все знали, что так будет. Если кому и было суждено покинуть Хуан Цзюй, то, конечно, Сюин. Никому не повезло со свадьбой так, как ей». Я растерялась. Когда Сюин только появилась в нашем доме, я искренне жалела ее, ведь ее мужем стал человек со страстью к азартным играм, да еще и с зависимостью. К тому же она была лишь второй женой, и хоть наш род считался знатным, тем не менее никто его уже не почитал. Но я и подумать не могла, что для Сюин, прибывшей в город из деревни, даже все это считалось удачей. «В какой взвод тебя определили?» — спросил воробей, вырвав меня из размышлений. — Ты ведь тоже попал в роту принца Лю? — Что? Принц Лю? — опешила я, надеясь, что паника не отразилась на моем лице. — Успокойся, Мэйлин, — мысленно приказала себе я. У главнокомандующего 7 сыновей. Шанс на то, что я попаду именно к тому, кто сможет узнать меня, крайне невелик. Да даже если так и случится, то он вряд ли поймет, что девушка, которую он видел вчера при полном параде, и сегодняшний смуглый солдат — это один и тот же человек. Воробей выхватил из кармана моей накидки жетон и удовлетворенно кивнул. «Точно, мы в одном взводе», — расплылся он в улыбке. «И будем часто видеться. Я бы даже сказал, каждый день и каждую секунду. Вместе будем маршировать, вместе сражаться и даже делить спальное место». «Это же здорово! Верно я говорю? Наверняка мы все станем лучшими друзьями к концу войны. Ну, если, конечно, нас не поубивают». Его слова начали постепенно доходить до меня. А ведь он прав. Палатка за этой походной кухней станет нашим домом, ровная поляна к северу отсюда — наш учебный плац, а еще немного севернее я заметила канавы, которые наверняка используют как отхожее место. «Как мне пережить все это?» Внезапно кто-то зычно крикнул. «Смирно!» Все мгновенно засуетились и вскочили на ноги. Оказалось, что прибыли наши командиры и как раз спешивались около очага. Солдаты построились, я тоже не отставала и успела прошмыгнуть за спину воробья, однако он полностью закрыл мне обзор. Теперь я могла видеть лишь пару длинноногих белых жеребцов и одного вороного коня. От лба к носу одного из животных тянулась длинная светло-коричневая полоса. «Вольно!» Я сразу узнала этот голос. Не оставалось сомнений, что наш лагерь посетил 7-й принц Лю. Воробей немного сдвинулся в сторону, и я смогла разглядеть троих мужчин. Я не увидела на принца вчерашних украшений. Сегодня он был одет в удобный костюм для верховой езды, а на рукояти его меча, спрятанного в ножны, было выгравировано изображение летающего дракона, знак главнокомандующего царства Аньлай. Позади него стоял другой принц. В этом не было сомнений. Он был высоким и худощавым, словно ива, такой же грациозный и точеный. В отличие от 7-го принца Лю, он не снял украшений, и его волосы не были собраны в узел, потому казалось, что он прибыл не в военный лагерь, а пожаловал на чайную церемонию. «Кто тот смазливый паренек?» — шепотом спросил воробей. Солдат, который стоял рядом, шикнул, но кто-то все же решился ответить. «Это 6-й принц. Он должен возглавлять другую роту. Но я слышал, что он не участвует в сражениях». «Оно и видно», — хмыкнул воробей. А затем наше внимание переключилось на третьего мужчину. Он оказался гораздо старше принцев. «Коней нужно привести в порядок», — произнес он, схватившись за поводье вороного жеребца. «Будто в грязи извозились». «Это лейтенант Фан», — шепотом пояснил Воробей. «Он настоящий герой. Сражался во времена Великого Краха». Многие не выдержали и снова принялись шикать, призывая солдата, наконец, замолчать. Я же внимательно рассматривала лейтенанта Фана. Вряд ли он был старше 40 лет, но его волосы были уже тронуты сединой, а лицо покрывали шрамы. Он держался так, что сразу стало ясно, кем он себя возомнил — истинным командующим нашим взводом. Принцу Лю он, должно быть, отвел роль лишь номинального командира. Что ж, выходит, намечается борьба за власть. «Пока нас не перебросят в Семин, рота будет располагаться здесь», — сообщил седьмой принц Лю. «Лейтенант Фан займется вашими тренировками». Фан украдкой прикоснулся пальцами правой руки к браслету на левом запястье. Браслет оказался металлическим, но с инкрустацией слоновой костью. Все знали, что этот материал считается оберегом от злых духов. Выходило, что лейтенант Фан весьма суеверный человек. Должно быть, он верил, что в царстве Семин обитают духи, которым южане поклоняются словно богам. А между тем в толпе поднялся гомон. Многие то и дело удивленно повторяли. «Нас отправят в Семин?» Воробей же выглядел довольным. Наверное, радовался, что наш путь до Южного царства пройдет по его родным землям. Остальные же не спешили разделить его радость. Рядом со мной стоял веснушчатый паренек, который не сдержался и посетовал на то, что главнокомандующему совсем не жаль своих сыновей, раз он решил отправить их в такие далекие земли, да еще и не куда-нибудь, а в Семин. Но и этого пареньку было мало. Он огляделся и шепотом продолжил. «Я слышал, что южане пожирают своих жен после того, как они родят им детей. Да, да, и даже придумали название этому блюду. Самка тушеная с овощами». Тут и другой солдат вмешался. «А я слышал, что они вырезают глаза всем пленным солдатам Аньлая, не только живым, но и мертвым, чтобы те были слепы и в загробной жизни». Старший принц Лю что-то негромко сказал брату, и тот мигом сузил глаза, напряженно вглядываясь в толпу солдат. Этот взгляд уже был мне знаком. Именно так он смотрел на тех пьяных солдат у игорного дома. Надеясь, что он меня не заметит, я спряталась за спину воробья. «Мы ожидаем, что каждый из вас проявит послушание и хладнокровие. Тот, кто нарушит приказ, будет наказан. Мы на войне», — строго добавил он. «И честь здесь важнее жизни».